Глава 20. Глеб. Неоновые лучи клубной иллюминации гуляют по полумраку, раскрашивая его ярким разноцветием. Музыка нескончаемым потоком накрывает зал ночного заведения, в котором мы организовали небольшой мальчишник в честь дня рождения Стаса. Вечер субботы бушует ленивой праздностью, купая в будоражащих и вводящих в релаксирующий транс ощущениях, и мы с головой ныряем в это буйство красок, звуков и пиршества жизни. Вот только сам виновник торжества уже часа полтора как прогуливает свой же праздник. «Ну и где его черти носят?» Даниил вкладывает в возмущенные слова то, что я пока только мысленно формирую в закипающее недовольство. «Да хер его знает!» С громким стуком опускаю на столик свой полупустой бокал, достаю телефон. Набрать номер запропастившегося друга не успеваю. Отвлекают усилившиеся всеобщие возгласы восторга, и я поднимаю голову. Представшая моему взору картина радует злорадным весельем. Какой-то взъерошенный, чем-то недовольный, хотя и пытается это скрыть, немного дерганный Стас пробирается к нам, тактично кивает каждому и работнику клуба, спешащему одарить его поздравительной речью, отказывается от протянутых бокалов со спиртным и прет целенаправленно, меча в нас гневные молнии. «Ты же наверняка знал, да?» Сходу обвиняет меня в чем-то Стас. Хватает с подноса хрустальный бокал с янтарной жидкостью, кубики льда мелодично звякают о края, но рассерженному мужику не до любования эстетикой и букетом напитка. Он залпом опустошает емкость и тянется за следующий, не поморщившись и не закусывая. «Ты о чем?» Искренне недоумеваю я, смерив друга внимательным взглядом. «Про Лену ты в курсе?» Он не спрашивает, а констатирует факт. А я не успеваю спрятать ухмылку и выдаю себя. «Да, каюсь я. Прости. Но было так забавно следить за твоими потугами». «Сука!» — восклицает Стас, впечатывая кулак в стену у меня над головой. «А еще друг называется!» «А что случилось?» Даниил переводит ничего не понимающий взгляд с меня на Стаса и даже на хихикающего в кулак Олега. «Что за Лена? И чего знал один, но не знал другой?» «Длинная история. Я пытаюсь быть серьезным и с пониманием отнестись к проколу одного из друзей. Я тебе потом расскажу». «Бля, я больше 3 лет к ней подкатывал!» Стиснув зубы, выдыхает Стас, падая в свободное кресло. 3 гребаных года слюни на нее пускал, а сегодня... «Прозрел?» Даниил прячет усмешку за мундштуком от кальяна, делая глубокую затяжку ароматного дыма. «Ага, можно и так сказать!» Кивает он, не спуская с меня все того же недоброго взгляда. «Перед выходом из дома соседи сверху решили устроить нехилый такой водопад в моей ванной. Злой, как 100 чертей, поднимаясь наверх, тарабаню в дверь, начхав на звонок. И, бля, теряю дар речи, когда передо мной оказывается мокрая, перепуганная, с глазами полными бессильной паники. Лена, тут уже и я». Не удерживаюсь от удивления, потому что о том, что моя секретарша живет по соседству со Стасом, я точно не знал. «Да, бля, Лена!» «Ну и ты, естественно, помог даме», — продолжает за него рассказ Олег. «И, естественно, абсолютно бескорыстно», — ржет Даниил. «Ха-ха-ха, смешно», — ерничает Стас. «Мое эго и так грохнулось ниже плинтуса, но ее признание меня просто добило». Он прикрывает глаза и откидывается на спинку кресла. «Ну так что?» – нетерпеливо вопрошает Даниил. «Лена у нас не по мальчикам». Я пожимаю плечами и выдаю разочарование века для самоуверенного и настойчивого Стаса. «Чего? Милашка в твоей приемной, еще и наша соперница в борьбе за внимание слабого пола? Да ну нах!» Ошалевший Дан залпом опрокидывает в себя остатки спиртного, отставляет бокал и какое-то время в ступоре смотрит то на меня, то на Стаса. «Не верю», — качает головой. «А ты поверь моему слову, потому что мне это сегодня наглядно продемонстрировали». Друг делает глубокий вдох и громко выдыхает. «Но я это так не оставлю. Я не я буду, если я ее не перевоспитаю». Решительно заявляет он, скидывая злость, потирает руки, и в глазах его загорается такой азарт, что, кажется, Стас готов уже сейчас нестись и воплощать в действие свой гениальный план. «Вот только отложи на завтра, окей? Сейчас придут Эльвирины девочки», — поглядывая на часы, напоминает Даниил. «Отлично. Мне минимум 2. Буду стресс снимать». Крошки вплывают в зал точно к назначенному времени. Медленно дефилируют по периметру, позволяя разглядеть их во всей красе. Затем устраивают небольшое представление на импровизированной сцене, заводя до предела и без того возбужденных весельем парней. Пока происходит все это завораживающее действо, я цепляюсь взглядом за одну, от чего-то выделяющуюся на фоне остальных внутренней наивностью. Движения идеально синхронные, но чувство, что малышка словно случайно забрела в старшую группу, пропустив дверь, ведущую в ясли, и кого-то она мне чертовски сильно напоминает. С напускной отрешенностью наблюдаю за происходящим, и как только девушки сплоченной стайкой поднимаются к нам, я с вальяжностью сытого кота подзываю к себе блондиночку с наивным взглядом. Она подходит, томно улыбаясь, плохо маскируя за развязностью манер свою неопытность и даже легкий страх, чуя его на инстинктивном уровне. «Привет!» Небрежно ухмыляюсь, скользя плотоядным взглядом по ее тонкой фигурке. Светлые локоны обрамляют миловидное личико в форме сердечка. Матовая кожа и легкий румянец, пушистые длинные ресницы, придающие выразительность большим серым глазам. Аккуратный носик и пухлые губы цвета спелой вишни. Умело нанесенный макияж не портит милашку, но явно накидывает ей лет 10 сверху. А короткое платье в стиле ночной сорочки из золотистой струящейся ткани подчеркивает все ее женские достоинства. Длинные стройные ножки, маленькую, но упругую грудь, округлые бедра и аппетитную попку. «Привет!» Голос милашки хоть и дрожит, но даже импотенту обеспечит каменный стояк при правильном использовании. Оплетаю пальцами ее тонкое запястье, не сильно тяну малышку на себя. Пошатываясь на высоких каблуках, она подается мне навстречу, и я тут же усаживаю ее к себе на колени. Провожу носом по обнаженному плечу, вдыхая аромат ее терпко-сладких духов. Чуть морщусь от того, что запах бьет по обонятельным рецепторам, разительным несоответствием чистого облика и пошлого парфюма. Он ей не подходит от слова «абсолютно». «Как тебя зовут, милая?» Произношу негромко, касаясь губами маленькой мочки девичьего ушка с парой золотых сережек в форме небесных светил. «Ари...» От волнения она сглатывает. «Ариадна». И забавно так кивает, словно саму себя убеждает в правильном произношении собственного имени. «Окей, хорошая. Продолжим игру». Кладу ладонь ей на бедро и веду ею вверх, беспардонно запуская пальцы под подол невероятно короткой юбки. С интересом слежу за реакцией и эмоциями так красноречиво и со скоростью стекляшек в калейдоскопе, меняющихся на ее лице. Румянец заливает щеки. В глазах она прячет начинающую нарастать панику и неуверенность. А меня словно током прошибает догадка, что девочка здесь неспроста, и противный привкус подставы наполняет горечью рот. Сдерживаюсь, чтобы не отшвырнуть девчонку от себя, словно ядовитую змею. На носу проведение серьезного тендера на застройку обширной территории, и конкуренты в борьбе за жирный кусок пирога не брезгуют ничем, даже подставой, в виде подложенной малолетки для компромата и шантажа. А в том, что малышка в моих руках явно не профессионал и, скорее всего, даже не достигла совершеннолетия, я почти не сомневаюсь. Уж больно робко она себя ведет, чувствуется внутреннее напряжение и терзание от выбора, остаться или сбежать. Незаметно достаю телефон и сбрасываю сообщение Даниилу, увлеченно общающемуся с сочной брюнеточкой. «Не пались, но уточни, у Элеоноры ее ли это девочка?» Друг читает послание сразу же, как только оно доходит до адресата, поднимает на меня вопросительный взгляд, и я киваю ему в ответ. Мол, все правильно, я не уверен, но лучше перестраховаться. Незаметное фото, вспышка которого совпадает с проскальзывающим по нашей компании лучом холодного света от прожектора светомузыки, сосредоточенное лицо мужчины, отправляющего запрос на подтверждение или опровержение моих подозрений, и я замираю в ожидании. Малышку из рук не выпускаю, но перекладываю ладонь на талию и старательно делаю вид, что увлечен разглядыванием ее миниатюрной ладошки с тонкими пальчиками и нежно-пудровым маникюром на коротких ногтях. Еще один прокол в маскировке. Девочки Элеоноры – профессиональные эскортницы. Все отточено до мелочей. Такую наивность они тоже могут разыграть, но лишь внешне. Даниил пересылает мне сообщение от нашей проверенной мадам, но по его взгляду и покачиванию головой я и так понимаю, что моя интуиция меня не подводит. «Пойдем». Стараясь не создавать неразберихи, не выдать раньше времени провал ее операции, аккуратно подталкиваю Ариадну, и та встает с моих колен, неловко пошатнувшись на высоких каблуках. Поддерживаю ее за талию, поднявшись следом. Ее хрупкая ладонь оказывается в захвате моих крепких пальцев. Я тяну милашку за собой, уверенно шагая к лестнице. «А мы куда?» «Скоро узнаешь».